Наследному принцу Хартении после учебных дуэлей объяснил, что эта серия дуэлей у нас пока что последняя. Мол, нам с Джоан необходимо отбыть из его королевства по своим клановым целям. Он отнесся к этому с полным пониманием и уважением. Сказал, что понимает в свете противостояния Аргента с сектантами, как много важных дел у нас может быть на родине. В этот раз, провожая меня из дворца, повел меня несколько другой дорогой. И завел, я так понял, в свой личный кабинет, оставив и охрану, и свиту за дверьми. Охрана даже протестовать пыталась, мол, так не принято, но Дарвус осадил начальника своей охраны так жестко, что тот немедленно заткнулся. Ничего так, солидно у принца рабочий кабинет отделан и обставлен, хоть и несколько пестровато на мой взгляд. Слишком много золота, не только на стенах, но и на потолке. Складывалось впечатление, что если бы золото не было мягким металлом, который легко стирается, то дизайнер кабинета наследного принца и пол бы им тоже покрыл. Ну и повезло, что хоть мебель из темного красного дерева была отделана золотом только частично, иначе тут вообще бы все пестрило в глазах. Догадывался я, с какой целью он меня сюда привел, так что последующие действия принца не стали для меня сюрпризом. Он полез в один из очень хорошо замаскированных в стене шкафчиков и достал оттуда достаточно большую по размеру коробку. Ну, ясное дело, будет подарок дарить. Одно дело, что я сказал, что проведу с ним серию дуэлей бесплатно. Другое дело, что такой важный человек, как наследный принц, не хочет чувствовать себя так, будто ему сделали одолжение. Вот только размер этой коробки вызвал у меня некоторое недоумение. Думал, что принц, скорее всего, вручит мне какой-нибудь полезный артефакт 1000 за 5-10 золотых монет. Но в коробку такого размера их влезет десяток. Даже наследный принц крупного королевства не настолько богат, чтобы так швыряться деньгами. Хочу поблагодарить вас, граф, за то, что нашли время на эти чрезвычайно ценные для меня уроки боевого мастерства. И чтобы вы поняли, что я действительно их оценил, хочу вручить вам этот знак моего уважения. По этикету в случае такого личного подарка от лица королевской крови надлежит сразу открыть подарок и ознакомиться с ним, дабы выразить немедленно свой восторг и поблагодарить за него. Я взял коробку и понял, что она практически ничего не весит. Нет, тут не то что о десятке артефактов, и об одном артефакте речи быть не может. Причина такого малого веса стала понятна сразу же. В открытой коробке я увидел свиток с круглой королевской магической печатью. Развернул, конечно, чтобы ознакомиться. Примечательно, что документ был на общем языке с Аргентом, а не на государственном языке Хартении. Вот так-так, да меня сделали графом Хартении, да еще и дали немалый кусок земли, все как положено. Судя по размеру нарисованного участка и примечанием, километров 10 квадратных, а вот где точно он расположен, тут уже мне надо брать карту и разбираться с местной географией, я в ней не силен. Да, подарок оказался точно подороже, чем я рассчитывал. Впрочем, точную его стоимость я узнаю, только когда найду на карте, где же именно этот участок находится. Отказываться при таком даре не вариант. Это самый лучший способ стать личным врагом наследного принца. После такого в Хартению лучше не возвращаться. «Благодарю вас, ваше высочество», — сказал я, учтиво кланяясь. «Не в первый раз уже графом делают, в этикете разбираюсь. Это большая честь для меня стать графом Хартении. Очень надеюсь, что однажды этот титул подвигнет вас на то, чтобы перебраться к нам в королевство для постоянного проживания. Эксперты вашего уровня очень востребованы в нашем королевстве». Ответ мог быть только одним. Высказывание типа «А зачем мне это надо?» или «Нет, спасибо», по этикету категорически не годились. «Спасибо, ваше высочество, подумаю над этим», сказал я. Немножко еще поговорили, пока двигались к выходу из дворца. Принц сказал, чтобы я, когда в следующий раз приеду в столицу Хартении, в гостиницу не обращался, он примет меня как почетного гостя, разместив в своем дворце, и что если бы я задержался еще на 3 дня, мне дали бы графский титул торжественно, во время очередного приема в королевском дворце. Впрочем, если дела меня через 3 дня не слишком обременят, это можно организовать. Я твердо сказал, что как раз через 3 дня и буду очень занят делами клана, и восхитился тем, что наследный принц предугадал это. Он хмыкнул, но улыбнулся. Я вел себя несколько нагло, но все же в пределах протокола. Да и те часы, что мы провели на учебных дуэлях, уже позволяли мне в некоторой степени вести себя с ним неформально. Не членом же своей свиты меня он сделал. Впрочем, даже если бы предложил, я бы отказался. Это кажется, что в свите собираются сплошь бездельники, но одна обязанность у них точно есть – сопровождать принца во всех его делах. Ну а я, как подданный аргента, даже после такого подарка, по-прежнему вольный, как ветер иностранец. Правда, есть один нюанс. Продать полученное имение я точно не могу. Это было бы прямым оскорблением в ответ на такой щедрый подарок. Глава 17. Выйдя из дворца, еще раз развернул свиток, глянув в него. Так, нам сейчас надо наведаться в местность под названием Вартик. А я, следовательно, буду теперь не только графом Иригарским, но и графом Вартекским. На какое мероприятие не приду, везде будут называть два моих титула. Солидно для студента второго курса. Прямо можно подумать, я из старого и очень почтенного аристократического рода. Ну, с дворянством примерно так и бывает. Главное залезть в ряды аристократии, а дальше уже, если все делаешь правильно, к тебе совсем другое отношение. Попади я, к примеру, к наследному принцу в качестве обычного инструктора по магическим дуэлям без титула, мне бы никто графского титула не предложил, при всем восхищении моими умениями. Может, через пару лет принц бароном бы сделал, и то не факт. А так, сразу и графом стал за пару дней, даже и не предполагая, что такой вариант вообще возможен. Зашел в номер и сразу кинул свиток Джоан, достав его из коробки еще в коридоре. «Что-то прикупил, милый». Заинтересованно начала разворачивать свиток она. «Да не, бесплатно досталось. Милая, теперь у тебя появился еще один титул, ты графиня Вартекская. Ну и имение неплохое, судя по всему, тоже появилось. Да, у Джоан теперь будет три графских титула. Был же и свой, от папеньки герцога. Графиня Истлийская, выйдя замуж за меня, она получила причастность ко всем моим титулам. Что касается меня, то теоретически я тоже мог именоваться и ее титулом. Но на практике аристократы этого избегали, считалось зазорным. Словно бы у тебя собственных не хватает, если начинаешь пользоваться титулом жены. Были, конечно, те, кто так и делал, но над ними подшучивали и относились к ним несерьезно. А во, неожиданно, но приятно. Это да, Дарвус сумел сделать запоминающийся подарок, но ты понимаешь, что это одновременно и недвусмысленное приглашение перебраться сюда на постоянное место жительства. Тут уже даже не намек, он прямое предложение об этом сделал. Второй раз уже причем, не помешает. Как вспомню, когда ты отбыл во дворец, сказав перед этим, что в любой момент на клан могут напасть люди короля, моего собственного дяди, между прочим. Да, запасной плацдарм лишним не будет, графиня Вартекская, и звучит вроде неплохо, а то бывают такие казусы, знаешь ли, когда получаешь титул за рубежом. Знаю я историю про одного герцога, новый титул которого, полученный в одном из королевств, звучал за рубежом вполне нормально, а вот на его родине словечко получилось очень даже непристойное. О, надо проверить, означает ли Вартик что-то на местном государственном языке, а то вдруг подарок с двойным дном. Это вряд ли, принц в полном восторге от всех тех способов, которыми я победил его на дуэлях, и очень хочет добавки, улыбнулся я. Но ты права, все равно проверим, конечно. Нашли наше новое имение на карте, поспешно принесенной гостиничной обслугой по первому запросу. Оказалось, оно не так и далеко от столицы, километров 50, что, несомненно, добавит земле ценности. Отправились туда, конечно же, сразу. Хочется или не хочется, а если не появишься там вообще, то обидишь наследного принца, ему непременно о таком доложат. Хотя мне и самому хотелось посетить новое имение, не каждый день мне дарит такой кусок земли вместе с титулом. Интересное местечко, чистая равнина, ни одного холма на горизонте. Взобрались с Джоан по воздушным щитам на высоту в сотню метров, чтобы осмотреть все как следует. Крохотный лесок по центру вокруг графской усадьбы, а все остальное – обработанные поля. Земля жирная, черная. Три речушки змеятся между полей. По плотной застройке пяти увиденных деревушек понял, что крестьян тут окажется намного больше, чем в моем графском имении в Аргенте. Раза в полтора так точно, а ведь там земли намного больше. Неплохо было и с порталами, сверкали со всех сторон, плотность очень высокая. Надо будет поручить кому-то сделать перепись всех, мало ли найдется что-то редкое. Лысый, как бильярдный шар, пожилой управляющий низко кланялся и засыпал нас цифрами. Посадки, удои, запасы. Может, рассчитывал, что я ошалею от них, уеду и предоставлю ему возможность делать тут все, что он захочет, щедро пополняя собственный кошелек. Ну нет, схема контроля у меня уже отработана. Сочувственно взглянув на него, он же еще не знает, что его ожидает, начал излагать, как теперь все будет устроено, включая снижение налогов для крестьян. Противоречить он не пытался, уже хорошо, знает свое место. А то бывает, мне рассказывали, некоторые управляющие так долго работают в своей должности, что начинают считать себя незаменимыми и поглядывать свысока на собственных хозяев, в особенности те, что активно подворовывают. Нормально для человеческой психики посматривать снисходительно на того, у кого годами без негативных последствий воруешь. Дом был обветшавшим, видимо, давно уже имение было в королевском резерве на наделение титулом и землей очередного графа. Жить мы тут не будем, но статус обязывает нового графа привести свое имение в порядок, а это новые расходы. Впрочем, кто его знает, учитывая, сколько здесь пахотной земли и рабочих рук, может, тут и прибыль какая-то все же будет. В особенности, когда я сниму непосильную налоговую ношу с крестьян, и у них появятся деньги на более эффективное ведение хозяйства. Без денег, когда налоги высокие, и современный плуг не купишь, и семена хорошие тебе не по карману. О тяжелой доле графского крестьянина мне много рассказывали в армии бывшие крестьяне. Потому я и снижаю так резко налоги, что не хочу подражать тем, кто высасывает все соки из живых людей. Мой нынешний высокий титул для меня большого значения не имеет. Я слишком долго был в армии братом для бывших крестьян, воров, убийц, банкиров, купцов, ремесленников, ставших бойцами единственной силы, бросившие серьезный вызов высшим демонам на их пути к уничтожению человечества. Сразу же решил, и Джоан меня поддержала, что будем периодически присылать сюда Каркина, лечить местных крестьян. А то он что-то недавно жаловался, что вылечил всех крестьян, кого мог, и приходится заниматься всякой ерундой. Учитывая численность местного населения, скучать ему тут не придется. Сразу и попросил Сидниша открыть к нему коммуникационный портал, порадовать. Каркин хоть и стал графом с моей подачи, но не зазнался. Принял поставленную задачу с явным удовольствием. Ответственно относится к тому, чтобы стать лучше как лекарь. Чем больше разнообразных лечебных случаев в его практике, тем лучше будет его искусство. Впрочем, о его повышенной ответственности я и так знал из будущего. Порадовался только, что высокий титул и имение его не изменили. Тянуть с забросом его сюда не буду. Кто его знает, сколько Сидниши и Юрак будут еще рядом с нами. А потом за каждый портал туда-обратно придется платить серьезную цену в золотых монетах. Король Гундербуд Заноза, королевский дворец Хартении. Король, работая с бумагами, со снисходительной улыбкой вспомнил, как обрадовался наследный принц, когда на вопрос о подарке для его нового учителя он предложил дать ему графский титул и землю. Этот взгляд от сына, полный благодарности, трудно будет забыть. Да он и не хотел, будет лишнее напоминание ему, что наследник еще не готов стать королем. Уж больно он доверчив. Доверчив и к этому иностранцу, что запросто может быть шпионом Драска. Ну а что он зачастил к ним в королевство, при том, что отношения с аргентом сейчас далеки от идеала. Да, он принял участие в недавнем саммите Драска по поводу объявления сектантов новых практиков вне закона, но он и сам очень не любил сектантов, в особенности тех, кто набирал такую силу, что смел кидать вызов государствам. Это никуда не годится, вся власть должна быть сосредоточена в руках полноправных монархов. Излишне доверчив был его наследник и к собственному отцу. Ему и в голову не пришло, что он может подарить титул и имение этому графу Иригарскому, чтобы разыграть собственную игру. Драску непременно доложат о том, что он стал графом в Хартении, а Драск очень подозрителен, как и он сам. Этому Эйсону еще аукнется его подарок. Ну и был еще один тайный смысл в этом подарке. Давно уже именно это имение просил для своего двоюродного племянника его канцлер Крингут. Мол, и брат его двоюродный, граф Вагриус, по соседству от него живет, и племянник его вполне достоин во всех отношениях стать графом, получив от короля это графское имение. Вот только король вовсе не собирался этого делать. Уж больно много на себя стал брать в последнее время канцлер. Уже и разговаривать начал так, словно он сам король. Обещает просителям то, что только он, король Хартении, может им пожаловать. Эх, не будь у него такой поддержки среди высшей аристократии, давно бы уже его снял. Так что нельзя делать резких движений, сначала надо попытаться отрезвить его. Вот если не получится, тогда уже надо будет собрать побольше компромата на тех, кто его поддерживает, и сразу всех скопом отправлять в тюрьму. В заговоре обвинить, что ли? Да и родственники канцлера, для которых он пытался выбить это имение, вовсе не были достойными людьми. Составленный о них отчет противно было даже в руки брать. Прожженные интриганы, нахрапом добивающиеся своего, ссылаясь на родственные связи с канцлером, уже столько денег сделали на своем родственнике, что вполне в состоянии купить на эти деньги сами титул, а не просить его бесплатно. Подарив это присмотренное канцлером для племянника имение иностранцу, король намекал Крингуту, что нужно знать свое место, и надеялся, что этого будет достаточно, чтобы отрезвить его. Ну а если нет, то это очень даже удачно, что новый владелец – превосходный дуэлянт. Если у занесшихся родственничков канцлера не хватит ума, чтобы вести себя посдержанней, то он может их и на дуэлях перебить. Вот это уже точно поставит мозги Крингута на место, а он сам как бы и ни при чем будет. Всего лишь выполнил просьбу сына. Можно также себе представить, как забегает канцлер после такого. Скольким аристократам расскажет про убийцу из Аргента, лишившего его двоюродного брата и племянника. Король не имел иллюзий. После того, как он предал Драска, не выступив на подмогу во время войны Аргента с Сисерией, союз между ними остался только на бумаге. Так что неплохо, если в результате беготни канцлера у высшей аристократии наберется побольше недоверия и опаски к Аргенту. Гундербут ухмыльнулся, очень довольный тем, как распланировал все и на сколько ходов. Вот потому он и король, что способен играть людьми, заставляя их делать то, что ему нужно, под совершенно благовидными предлогами. Ведь все, что его сын заметил из его планов, это что он сделал графом понравившегося ему иностранца. Эх, как может сын короля быть таким простаком? Нет, все же с излишней доверчивостью наследника нужно что-то делать. Но она, скорее всего, связана с излишне спокойной и расслабленной жизнью при дворе. Надо было, похоже, на самом деле выполнить тогда свои союзные обязательства перед Драском и помощь в войне с Сисерией. Принц повоевал бы всласть, повидал бы грязи и крови и стал бы намного взрослее. А теперь что делать? Не объявлять же, в самом деле, кому-нибудь войну, чтобы позволить ему на ней заматереть и стать более взрослым. Эйсон, столица Аргента. Ну а затем мы отбыли из Хартении и направились в Аргент, где у нас было дел по горло. Теперь же мы знаем, где находится тот самый портал, что позволит нам открыть собственный серьезный бизнес по производству эликсиров, повысив престиж клана. Главное, найти этого монстра, Тигурда, и добыть всю траву с него. После того случая с неожиданной продажей по завышенным ценам нескольких марканов я в полной мере осознал, что в бизнесе разбираюсь не очень. Случайные разговоры на эту тему в армии меня не сильно просветили во всех его нюансах. Да и кто серьезно к ним тогда относился, понимая, что мир в любом случае никогда не станет прежним. Какой тут бизнес, когда практически ясно, что высших демонов не победить. Так что я зауважал Аркаша за продемонстрированные тем знания на эту тему. Решил, что распределю обязанности по производству нового эликсира и торговли между ним и Тирильтом. Каждый из них будет делать то, что умеет лучше всего. Принял также решение, что на всякий случай ограничу число тех, кто знает о формуле этого эликсира. В частности, среди травников пусть только Тирильт ей владеет. Слишком велик будет урон, если кто-то, соблазнившись той огромной суммой, что можно выручить за продажу формулы эликсира, найдет способ обойти божественную клятву. Думаю, и сам Тирельт тоже со мной согласится. Но ладно, рано еще делить прибыль, пока мы не нашли и не затрофили Тигурда. Эх, опять придется пользоваться куттерамитом. Теоретически можно было бы закидать Тигурда большими зарядами взрывчатки, но ясно, что в этом случае взрывы сорвут ценнейшую траву с его шкурой и разметают на сотни метров вокруг. А если использовать мощные ударные заклинания, то она либо сгорит от пламени, либо может потерять свои свойства, будучи замороженной, если использовать магию льда. Глупо было бы устраивать грандиозную охоту, и при этом испортить свойства единственного уникального ингредиента, без которого эликсир никак не сделать. Портальная локация, в которой находится Тигурд, высокой опасности, туда обычно ходит только группы боевых архимагов или грандмаги, поэтому надо постараться найти монстра самостоятельно, не используя артефакт Великого Созыва. Есть достаточно высокий риск, что помимо самого нужного нам монстра появится что-нибудь посерьезнее. Эх, как жаль, что Илор больше не способен обратиться во что-нибудь летающее на большой высоте и с легкостью обнаружить для нас этого редкого монстра. В особенности была полезна способность одного из его воплощений искать монстров по теплу тела, а то визуально этого Тигурда, вполне возможно, в болоте и не разглядеть. Он же весь покрыт травой, будет неотличим от большой кочки. Даже заберусь я высоко, все равно его не увижу. И конечно, если не получится найти монстра обычными методами, то придется все же использовать и великий созыв. Но только в крайнем случае, испробовав вначале все остальное. Пожалуй, также учитывая высокие риски в этой чрезвычайно серьезной локации нарваться на что-то воистину смертоносное, надо прикупить еще усадебных артефактов. У нас всего один свободен от использования, маловато будет. 4-5 мощных ударов от высшего монстра, и барьер исчезнет. Раньше, когда у нас было мало по-настоящему дорогих артефактов, я опасался использовать усадебный артефакт в портальных локациях, чтобы использование дорогостоящего артефакта не приманило какого-нибудь опасного монстра. Ну а сейчас мы так увешаны этими артефактами, причем некоторые из них еще дороже усадебных, что терять в этом плане особенно нечего. Парочкой дорогостоящих артефактов больше, парочкой дорогостоящих артефактов меньше, для серьезных монстров, которые могут реагировать на них, большого значения не имеет. Да уж, больно много эффективных ударных артефактов мы собрали для одной группы портальных охотников. Не удивлюсь, если такой мощной группы по оснащенности ударными артефактами нет больше ни в одном клане, даже из первой десятки королевской иерархии. Правда, в принципе, группа боевых грандмагов из клана первой десятки и не нуждается в подобных артефактах. Они способны десятками использовать подобные по мощности заклинания, а также и более серьезные, не исчерпав своего резерва маны и на треть. Как же хочется побыстрее стать грандмагом, чтобы не было необходимости опираться на костыли в виде артефактов. Обосновались мы с Джоан и телохранителями на территории Академии Дерзких. Королевскую Академию Магии будем посещать пореже, чтобы не злить короля. Я начал с того, что залег на 4 часа высыпаться, и Лору велел тоже выспаться. Вылазка будет очень серьезная, так что и подготовка к охоте была достаточно неспешной. Решил, что когда будем готовы, то пойдем в полном составе первой группы боевиков. Тем же составом отправимся потом и в темное пятно, где тоже в полном объеме планируем использовать усадебные артефакты, так что это будет неплохой способ заранее сработаться в опасных условиях. Собрал всех членов группы в Академии Дерзких, провел тщательный инструктаж. То, что я никогда не охотился на этого монстра, мне абсолютно не мешало. Некоторые правила безопасности при охоте на высших монстров достаточно одинаковы. Перед самой охотой проведу еще один инструктаж, пусть пока что информация устоится в головах товарищей. В такой опасный портал я их еще не водил. Когда пойдем на Тигурда, прихвачу с собой и куттерометы. В одном был всего один заряд, в другом накопилось 2 из 3 возможных, но что есть, то есть. Конечно, я бы предпочел, как и планировал, застрелить из них регенераты Бальда, но пока случай не представился, буду использовать это мощнейшее оружие на охоте. И если удастся убить Тигурда с одного выстрела, то сразу после охоты на него нужно все же отправиться охотиться на куттиров. Пусть Бжерил начнет делать еще экземпляры грозного оружия, а там, глядишь, пока заряды будут восстанавливаться, все же удастся найти след, по которому получится выйти на регенераты Бальда. Перед тем, как идти на Тигурда, придется отвлечься на еще одно важное дело. Я вспомнил, что мы так и не провели серьезные испытания нового группового артефакта убежища, а ведь его описание выглядит весьма перспективно для особо опасных локаций. Пока что единственное, что успели на одной из вылазок, так это попытаться спрятаться в нем от группы агрессивных монстров среднего уровня опасности. Это испытание прошло успешно, они пробежали мимо группы, скрытой этим артефактом. Но прятаться от групп монстров средней опасности нам уже нужды нет, мы легко их уничтожаем. Вопрос в том, способен ли этот артефакт защитить от более серьезных монстров, все же нам предстоит отправиться в очень опасное место, и иметь возможность спрятаться при появлении чрезмерно опасного монстра или стаи таких монстров дорогого стоит. Ну и на будущее очень полезно знать, на что способен этот артефакт. Так что неплохо бы выяснить, способен ли он скрыть группу от архимагов или даже и грандмагов. Первое испытание такого рода мы провели тем же вечером с Джерилом. Корнел и Тивадор активировали этот артефакт в саду Джерила, а я попросил Архимага прогуляться по саду и попытаться найти что-то необычное. Ну, он их нашел, конечно, вот только артефакт сработал как надо, поскольку произошло это случайно. Джерил просто споткнулся об Корнела. Уж больно сад у него был маленький. Правда, учитывая, что Джерил не боевой архимаг, я хоть и был доволен, но не до конца. Кто его знает, защитит ли этот артефакт от внимания боевого архимага. Ну и, конечно, я сразу убедился, что не удастся спрятаться от любого мага, у которого будет при себе артефакт, нейтрализующий действие маскировочных артефактов. Я это сам сразу проверил, благо теперь такой артефакт у меня был. Проверить, сработает ли артефакт убежище против боевого архимага или тем более грандмага, у которого нет при себе артефакта, отменяющего действие маскировочных артефактов, очень хотелось. Но как это сделать безопасно и не выдавая секрет наличия у нас такого группового артефакта, я пока что не придумал. Попросить Сидниша и Юрака принять участие в таком эксперименте, но для его чистоты нужно знать, нет ли у них артефакта, отменяющего действие маскировочных артефактов. Если есть, то неважно, что они грандмаги, а спрашивать их об этом нельзя, этот вопрос слишком глубоко уходит в сферу их безопасности. Они не только вправе не отвечать на него, но и обидеться, если его им задать, как и я сам, если кто-то решит спросить меня об этом. Так что я решил провести испытание на монстре высшей степени опасности, но все же таком, что нам по силам и без использования куттерамета. Нечего расходовать его медленно восстанавливающиеся заряды без крайней необходимости. Я понимал, что никаких гарантий в случае успеха это испытание нам не даст. Конечно, монстр монстру рознь, некоторые из них имеют особые таланты в обнаружении охотников, в отличие от других. Но все же хоть какую-то дополнительную информацию собрать об этом артефакте надо было. Если выбранный для испытания Дарбикс заметит нас в этом убежище, значит, скорее всего, нет толку рассчитывать на него и в отношении других монстров высшей категории опасности. Не заметит, можно пытаться использовать убежище как часть общей стратегии группы. Запасные варианты никогда не помешают. Был и еще один критерий, почему я выбрал именно портальную локацию с Дарбиксом. В ней были крайне редкие случаи, когда появлялись другие монстры высшей категории опасности. Немаловажно, учитывая, как мы увешаны дорогими артефактами, что привлекают могучих монстров. А ведь для проведения полноценного испытания первое время придется не использовать защищающий нас усадебный артефакт. Глава 18. Было еще пару факторов, почему я выбрал именно этого монстра. Магия у него имелась, но не атакующего плана, а защитного. Еще одним критерием выбора стало то, что искать его большой нужды не было, он быстро появлялся, стоило только зайти в портальную локацию, где он обитал. Этим он тоже был интересен, учитывая, какой артефакт нам нужно было проверить. Возможно, у него больше развиты способности по обнаружению чужаков на своей территории, и если убежище сработает с ним, то будут выше шансы, что то же самое произойдет и с другими монстрами высшего уровня опасности. Локация, где находился Дарбикс, напоминала земную тундру поздней весной. Холодно, температура между 5 и 10 градусами, много травы и чахлых невысоких деревьев. Войдя в локацию, мы быстро выбрали ложбину, в которой нас не будет визуально видно издалека, и уселись в ней всей группой. Артефакт пока не использовали, его действие ограничено по времени, включать нужно только когда Дарбикс будет уже поблизости. К счастью, его приближение не заметить невозможно, даже если закрыть глаза, уж больно сильно земля содрогается, когда он бежит разбираться со вторжением чужаков на его территорию. Ну, или просто спешит сытно покушать, его мотивы нам неизвестны. Земля затряслась минут через 10 после нашего появления. Тряска становилась все сильнее и сильнее, но никаких действий мы не предпринимали. Естественно, что мы были обмазаны также дорогими эликсирами, блокирующими любые наши запахи. Нет никакого смысла в маскировочном артефакте, если монстр просто бежит на запах охотника. Активировать артефакт я велел только тогда, когда мы уже стали буквально подпрыгивать в своей ложбине от мощных толчков. Я оценил расстояние в пару сотен метров, значит, скоро, если не задействуем артефакт, монстр выскочит на край ложбины и просто нас увидит. Прошла секунда, другая, и темп тряски изменился, она стала не такой, как раньше. Вместо постоянного усиления она стала затихать, а потом и вовсе пропала. Я был доволен. По крайней мере, на значительном расстоянии артефакт работал, монстр однозначно дезориентирован. Больше не бежит, а стоит и думает, куда мы пропали. Интересно, на основе каких органов чувств он определяет появление портальных охотников на своей территории, как работает эта его способность, которую нам сейчас удалось заблокировать. Теперь наступила вторая стадия испытаний. Нужно было проверить, спрячет ли нас этот артефакт и в том случае, если мы включим усадебный артефакт, что тоже прихватили с собой. Включил его лично, действуя так, чтобы возникший барьер не выходил за грани кастуемого убежищем пространства, в котором мы были им замаскированы. Пара секунд, и топот возобновился. Я уже думал, что все, Дарбикс нас засек, и приготовился отдавать приказ к бою, но топот все же был не тот, что раньше, его интенсивность не возрастала с каждым мгновением. Складывалось впечатление, что могучий монстр бегает по кругу. За следующую минуту ничего не изменилось, пару раз интенсивность нарастала, но потом тут же ослабевала. И этот этап эксперимента проходил для нас удачно. Стало ясно, что потенциал у убежища достаточно мощный. Монстр заметил использование усадебного артефакта, но оказался не в состоянии найти точку, где он работает. Я выждал еще пару минут и приказал отменить действие убежища. Испытание артефакта признал прошедшими успешно, а теперь пора было поохотиться на Дарбикса. Монстр он не очень выгодный по трофеям, уж больно легко его найти, но пару тысяч золотых монет выручить с него можно, если взять помимо источника и нужных артефакторам ключиц также несколько тонн его сочного мяса, являющегося деликатесом. Учитывая, что у нас всегда было при себе несколько пустых пространственных хранилищ, проблемой для нас прихватить мясо не являлось. Разживемся неплохой суммой денег, наша команда получит опыт охоты на монстра высшей категории, так что мирно уходить из портала смысла не было. Стоило только отключить маскировочный артефакт, как интенсивность тряски стала увеличиваться, и вскоре мы увидели и самого монстра. Внешность у него примечательная. Человек впечатлительный может и по ночам его в кошмарах увидеть после охоты. Хотя обычно все же впечатлительные люди в портальные охотники не идут. Весит Дарбикс тонн 6-7, передвигается на четырех толстых ногах, похожих на слоновьи, а вся верхняя часть похожа больше на огромного осьминога. Десяток ярко-розовых щупалец, извивающихся во все стороны, каждая длиной метров 5, а туловище между ними покрыто множеством глаз. Пасти с высоты нашего роста не видно, она у него открывается прямо вверх, и еду он туда закидывает щупальцами. Увидев нас, монстр издал вопль восторга. Пробрало всех, но это не означало, что мы все такие пугливые. Рев у многих монстров является важным оружием во время атаки, а высшие монстры издают звуки такой интенсивности, что у тебя и зрение может помутиться, и голова сильно заболеть или закружиться, а иногда люди и вообще падают без сознания. Даже огромные мужики наподобие нашего скалы или вородера. Насчет якира не скажу, он выглядит так, что, наверное, ревом монстра его все же не пронять. Он сам своим ревом, такое впечатление, может обратить в бегство некоторых монстров попроще. Дарбикс был в 30 метрах от нас, когда я стал отдавать команды. Связка номер 3. Так, связка номер 4. А теперь связка номер 9. Связки эти мы отрабатывали в основном в теории, потому что слишком долго ждать отката всех использованных артефактов, но по одному разу каждую отработали и на практике. Связка номер 3 включала в себя лавовое поле, стену, молот титана и кислотное одеяло. Дарбикс на всем ходу выскочил на лавовое поле, вмазался в стену, разнес ее своей тушей, но и остановился, утратив импульс движения. Также от такого столкновения потерял часть своей магической защиты, а еще часть ее подъедала лава под ним. Молот титана заставил его осесть на задние лапы, а кислотное одеяло уничтожило остатки защиты. Связка номер 4 включала в себя импульс, раскаленный луч, облако боли и огненные объятия. Все это обрушилось уже на лишенное защиты тело монстра. А заклинание из связки номер 9, котел огня, острые струи, песчаный вихрь и громовой удар, дезориентировали его и добили. Был бы он поменьше и не такой живучий, хватило бы и двух связок, но по всем описаниям этого монстра убить его было очень сложно, так что не будем экономить. Через минуту с начала нашей атаки гигант был повержен, и я, дождавшись окончания действия заклинаний, начал отдавать приказы. Корнел и Тивадер, вырезаете ключицы, все остальные, мясо между щупальцами, там самые вкусные куски, а я арским кинжалом вырежу магический источник. Магический источник у этого монстра находится в районе таза, без арского кинжала туда добираться очень долго. Уделаюсь, конечно, в крови, как мясник, но это та не очень привлекательная сторона портальной охоты, без которой никак не обойтись. Ничего страшного, все, кто испачкается, сменит после этого одежду, чтобы не привлекать запахом крови к себе новых хищников. Усадебный артефакт врубили прямо над монстром, чтобы все операции по добыче трофеев проходили в безопасности. Ушли из локации через 40 минут, унося всю намеченную добычу, и тут же отправились в другую локацию. Несмотря на высокую категорию монстра, что мы добыли, я не счел эту охоту поводом для длительного отдыха. Разве что рев доставил немного неприятных ощущений, но ничего такого, что помешало бы на следующей охоте. Вот если бы такая охота состоялась несколько месяцев назад, то тогда да, одной ей мы сегодня бы и ограничились. А так, за эти месяцы члены группы очень прилично закалились. Я видел это по лицам, я ощущал это по уверенным движениям членов группы. Правда, локация была средней сложности. Я решил, что испытание проведено успешно, так что нечего использовать заряды других артефактов перед тем, как идти на Тигурда. Ну и, авось, часть зарядов у многозарядных артефактов тоже успеет восстановиться перед этой вылазкой. Канцлер Крингут, Хартения, открыв коммуникационный портал, канцлер, даже не поздоровавшись, сказал: «Плохие новости, кузен. Король пожаловал те земли, что мы присмотрели для твоего сына, иностранцу». «Какому еще иностранцу?» – оторопел его двоюродный брат Вагриус. «По сути, еще недавно безродному. Зовут Эйсон, юнец из Аргента, не так давно и получил свой титул. Потом прославился на войне с Сесерией, скорее всего потому, что выгодно женился на королевской племяннице, а затем засветился в серии дуэлей в Бильбе в составе делегации Аргента. Ты наверняка слышал про нее». «Не слышал я ничего ни про какую Бильбу. Проклятие! Подарить земли, на которые мы претендовали, безродному иностранцу, выглядит со стороны короля как намеренное оскорбление. Опасно так говорить и даже думать, кузен. Если королю донесут об этом, последствия тебе не понравятся, да и мне придется несладко. Я один в комнате, кузен, уверен, что и ты. Неужели мы уже и в своем кругу не можем говорить откровенно? Мои слуги не будут подслушивать под дверью, они полностью преданы мне. А шатер молчания ты поставил? Нет, но если ты считаешь нужным, не поставив шатер молчания, говорить такое в адрес короля и чувствовать себя в безопасности», — удивился Крингут, который еще перед началом разговора скастовал это заклинание. «Ты меня пугаешь, кузен, что-то ты совсем расслабился. Королевские шпионы повсюду. Наверняка и среди твоих слуг они тоже есть. Забыл, как на площади Милосердия пытали и казнили графа Дженгра вместе с его сыном за клеветнические измышления в адрес короля? Уверен, что он тоже думал, что все его слуги полностью преданы ему. Неприятная тема для обсуждения, но хорошо, учту. Так что мы должны стерпеть такое и утереться. Зная тебя, не поверю, что это возможно. Но действовать надо продуманно и осторожно. Ходят слухи, что этот иностранец вошел в доверие к наследному принцу. И нельзя нарываться на дуэли, учитывая, как мальчишка хорош в этом. Настолько хорош, не знаю даже, как ты умудрился пропустить новости про эту серию дуэлей в Бильбе. Обсуждали ее широко. Если кратко, то твой новый сосед перебил на дуэлях кучу бильбийских аристократов и нанятых дуэлянтов из-за границы. Ничего страшного, что-нибудь придумаем, что не даст повода для вызова на дуэль, но повернет ситуацию в нашу пользу. Или все же стоит поискать дуэлянта, который его сможет осилить. Про дуэли забудь. Еще не хватало, чтобы про нас говорили в том же тоне, как про его противников в Бильбе, наивные ничтожества, возомнившие себя прожженными дуэлянтами. Над проигравшими всегда смеются, кузен, не забывай об этом. И неважно, сам ты вышел на дуэль или нанял профессионала. Это хороший вариант только в том случае, если ты можешь твердо рассчитывать на победу. Значит, устроим ему провокацию на границе. Обставим все так, словно виноваты его люди. И выставим требования, такие, чтобы легче было продать нам за небольшую сумму его полученное от короля имение, чем удовлетворять их. Правда, главный вопрос, не вступится ли за него король. Имение же только что подарено. Может быть, имеет смысл выждать месяц-другой? Да ладно, кузен. Король известен тем, что никогда ни за кого не вступается. Он обожает стравливать аристократов между собой. Считает, наверное, что так меньше вероятность, что кто-то устроит против него заговор. Да уж, не повезло нам с королем. Но теперь-то, надеюсь, ты разговариваешь под шатром молчания? Теперь да, кузен, ты же сказал, а я к тебе всегда прислушиваюсь. Вот так и делай в дальнейшем. Посвяти меня в свои планы, как решишь, что будешь делать. Если понадобится, прикрою тебя при дворе. Распространю такую версию событий, которая будет нам выгодна. Эйсон, столица Аргента. После повторного инструктажа я признал, что к опасной вылазке в портальную локацию с Тигурдом мы готовы настолько, насколько вообще можно было приготовиться. Старик Грандмаг из Королевской Академии Магии по просьбе Джоан отправил нас поздней ночью в нужное место в Хартению. С ним была только одна проблема. Каждый раз его бывшей воспитаннице приходилось уговаривать его взять хотя бы часть суммы, которую стоило открытие портала в нашей столице. Отправились, как обычно, всей первой группой. С собой взяли 3 усадебных артефакта, и один из них сразу был на всякий случай включен. Уж слишком опасная локация, может напасть монстр под такой совершенной маскировкой, что до самого последнего момента его приближения не заметить. Жаль, что Илор уже не может полетать над этими болотистыми равнинами в образе Загурта, легко найдя при помощи его способности тепловидения нужного нам монстра. Так что придется использовать менее эффективный способ. Я метнул прощей Испандер высоко в воздух, выскочил, создал воздушный щит под ногами, снова метнул пойманный Испандер в высоту. В результате через минуту оказался на высоте в 0,5 километра. Достаточно, чтобы видеть на много километров вокруг. Ну хоть так, авось, получится засечь нужного нам монстра. Эх, если бы еще не его почти идеальная маскировка. Тигурда, конечно, увидеть не получилось. Высмотрел только наиболее перспективное болото, где мог бы водиться подобный монстр, как велел мне опыт охоты в болотной местности. А именно, самое большое, учитывая размеры монстра, ему же надо чем-то питаться. Все мелкие и средние по размеру отсек. Ну и интуиция тоже сыграла свою роль. Смотрю я на определенное болото и прикидываю, может в нем притаится могучий монстр или нет. На интуицию есть смысл опираться, но никаких гарантий она тебе, конечно, не дает. Прикинул также путь, которым нужно будет двигаться. Болота тут лежали в низинках, а между ними были небольшие возвышенности, густо поросшие кустами и небольшими деревьями. В такой опасной локации очень даже комфортно для передвижения, судя по многим болотным локациям, где я раньше охотился, но не стоит забывать, что тут главная опасность в монстрах. Они настолько сильные, что про страхи утонуть в трясине можно вообще забыть. Если что пойдет не так, съедят тебя раньше, чем утонешь. Глава 19. Я спустился на землю броском Испандера, и мы направились в указанную мной сторону. Испандера не использовали, они бодро катятся после броска, и всех быстро под защиту усадебного артефакта собрать сложно после каждого перемещения. Ничего, тут было всего 2 километра до выбранной мной точки. Мы шли, а я посматривал на членов своего отряда с законной гордостью. Из обычных студентов, ничем особо не отличавшихся от других, мне удалось сделать настоящих бойцов и умелых портальных охотников. Даже Эрли, к которой было больше всего вопросов из-за ее плохой прилежности, многие вещи вытаскивала сугубо на таланте. Да, под моим руководством сейчас идет в полном смысле этого слова элитная группа боевиков. И не только из-за того, что у каждого из них есть эксклюзивные артефакты, которыми часто не располагают и серьезные боевые архимаги. У нас получилось стать по-настоящему сплоченной группой, где каждый знает свое место и на охоте, и в бою. Решение передвигаться только под защитой усадебного артефакта достаточно быстро себя оправдало. До болота, к которому мы направлялись, оставалось еще 200 метров, как вдруг я почувствовал благодаря своему артефакту чье-то желание меня убить, а секундой позже защитный барьер сотрясся от мощнейшего удара. Отскочивший от него на землю огромный кусок льда не оставлял сомнений, что нас атаковали при помощи ледяной магии. А вот кто атаковал, видно не было, явно какой-то серьезный монстр под скрытым. Зато было прекрасно понятно, с какой стороны нас атаковали. Это легко выявить по направлению, откуда был нанесен удар, и потому, как именно соскользнула ледяная глыба с барьера. Я заметил, что она прилетела слегка справа от меня, и тут же приказал задействовать связку номер 8, ткнув в нужное направление пальцем. Связка как раз для такого случая, когда нас атакует кто-то невидимый, включает в себя костяную пыль, острое веретено и раскаленное лезвие. Костяная пыль, отправленная в цель Джоан, исправно облепила невидимого ранее монстра. Сразу его по фигуре и опознал. Раркитус, не такой и большой по размеру монстр, всего 1.3 метра высотой, грациозный, очень быстро бегает на двух лапах, балансируя мощным хвостом. Очень мощный источник, позволяющий при таком небольшом размере атаковать глыбами льда того размера, что может скостовать земной боевой грандмаг. В плане трофеев очень даже выгодная цель для охоты. Намного ценнее источника его печень, из которой извлекают экстракт, на основе которого делают эликсир, помогающий одноразово увеличить источник процентов на 10. Тут же в памяти всплыло что-то по поводу увеличения источника, что нужно предпринять членам группы. Всплыло на секунду и исчезло. Ладно, сейчас не до воспоминаний. Хастер тут же отправил вставшего видимым монстра острое веретено, а я – раскаленное лезвие. Защита у Раркитуса слабая, поскольку обычно он убивает свою цель первым ударом. Два этих мощных заклинания ее сразу и сняли, заодно убрав и невидимость. Правда, и костяная пыль тут же осыпалась на землю, сразу после того, как защита исчезла. Вернувший себе возможность видеть монстра сразу рванул к нам, полный желания расквитаться. Связка номер 10. Скомандовал я. Джоан выставила на пути Раркитуса терпеливую мину, он сразу на нее наткнулся, и она рванула, да так мощно, что досталось и нашему барьеру. Хастер отправил в ошеломленного монстра, отброшенного взрывом, осиную матку, а как только она достигла цели, Корнел угостил Раркитуса взрывом маны. Для небольшого по размеру монстра, главная опасность которого в невидимости, этого хватило. Он рухнул и забился в агонии. Тут я и вспомнил, что же такое пора сделать для членов группы. Увеличить каждому источник за счет трофеев спунса. Они вполне уже способны отправиться в ту опасную локацию. А я подстрахую скуттерами там на случай, если снова, как при моем визите туда, вылезет грозный монстр. Куттеромет поможет и при встрече с морским змеем. Мыслями вернулся к Раркитусу. Изготавливаемые из его печени эликсиры баснословно дороги, просит за них 1000 по 20 золотых монет, и нужно еще очень долго искать или ждать, чтобы получить возможность сделать такую покупку. Я знаю, поскольку уже наводил справки, но без сырья из этого монстра и эликсиров не будет. Так что, думаю, вполне возможен вариант, когда я просто обменяю его печень на определенное количество готовых эликсиров. Сначала, правда, нужно разузнать, сколько их можно сделать из одной печени, чтобы знать, до какого предела можно торговаться. Если можно сделать всего десяток, то просить можно не больше 5. А вот если пару дюжин, то я готов бескомпромиссно торговаться за дюжину. Авось, близкое знакомство Джоан с алхимиками в Королевской Академии Магии позволит выяснить эту информацию. А если нет, придется решать вопрос другими путями. Главное, не продешевить, такая полезная добыча может попасться тебе раз в жизни. Раркитус затих, переместились к нему вместе с усадебным артефактом. Когда закончили с извлечением трофеев, я приказал нарезать штук 40 увесистых шматов мяса прямо с куском шкуры. Понятия не имею, на что именно падок монстр, на которого мы идем охотиться. Информации по Тигурду мы нашли прискорбно мало, но многие монстры вполне себе уважают свежее мясо. Будем надеяться, что и он тоже на него падок. Убитый нами Раркитус был хищником-одиночкой и достаточно грозным охотником, чтобы мы могли некоторое время чувствовать себя в относительной безопасности. Скорее всего, тут была его зона охоты, и другие серьезные монстры в нее не лезли, и какое-то время еще не полезут, сначала им надо понять, что он эту зону больше не контролирует. Правда, вставал тогда сразу же и другой вопрос, есть ли тогда в этом болоте, до которого мы почти добрались, Тигурд. Грозные монстры редко соседствуют между собой, даже если выбирают для обитания разные среды, но ничего, мы об этом достаточно быстро узнаем, не уходить же просто так, раз уже почти на месте. Как только добрались до болота, я тут же метнул свой эспандер в небо над ним. Выскочив, поймал его и скастовал воздушный щит, на котором первоначально и обосновался. Снова метнул эспандер вверх и наискосок, чтобы забраться повыше и подальше в пространство над болотом. Снова успешно поймал эспандер, скостовал еще несколько воздушных щитов рядышком и на них вывалил нарезанное из аркитуса мясо из пространственного хранилища, а затем принялся раскидывать увесистые куски мяса во все стороны. Шматки мяса с брызгами шлепались в болото, окрашивая темную воду вокруг себя оттенками красного. Мясо свежайшее, даже хищник, который предпочитает сам убивать свою добычу, вполне может им заинтересоваться, ну или среагировать на запах другого хищника. Не зря мы оставили часть шкуры на каждом куске мяса, решив, что он вторгся на его территорию. Такой вариант реакции меня тоже полностью устраивал. Главное, чтобы Тигурд показался. Выждал несколько минут и понял, что, к сожалению, эта тактика не сработала. Ну что же, тогда самое время попробовать другую. Достал связку разрывных артефактов, активировал ее и метнул поглубже в болото. Как правило, даже не очень любящие показываться на глаза охотников монстры все же жестко защищают свою территорию от любых нарушителей. Если он есть в этом болоте, то точно должен среагировать. Выждал минуту, две, и с разочарованием понял, что в этом болоте никакого Тигурда найти мне не удастся, как и любого другого серьезного хищника. Вернулся двумя бросками из пандера на берег к своей группе и развел руками. Тут не повезло, но километрах в пяти направо отсюда я видел еще одно подходящее под размеры такого огромного монстра болото, сказал я друзьям, туда мы сейчас с вами и отправимся. Пройти 5 километров в постоянном ожидании очередной атаки мощного и опасного монстра. Совершенно точно, это не та прогулка на свежем воздухе, что может кого-то обрадовать. Но никто и слова не сказал, даже обычно капризная Эрли. Она прекрасно знает, когда можно надувать губки, а когда и речи об этом не может быть. Добрались до нового болота без происшествий. В целом эта локация производила благоприятное впечатление. Возвышенности, по которым мы шагали, заросли цветущей травой и кустами со множеством цветов, распространявших приятные ароматы, которые заглушали неприятный запах от трясины. Совсем не то впечатление, что было на болотах, где мы добывали комплектующие для браслетов магаудара. Никакой нужды прыгать по качающимся и проседающим под твоим весом кочкам посреди трясины. Но уверен, конечно, что расслабиться ни у кого не получилось. И снова я отправился в небо над болотом, решив использовать ту же самую тактику с кусками мяса. При любой возможности мощных взрывов, звук от которых распространяется очень далеко, в опасных локациях следует избегать, если есть другие варианты. Вот если и мясо не сработает, тогда уже снова придется кидать активированные разрывные артефакты. Не сработало. Кинул связку артефактов. Столб черной воды взмыл в воздух, а секунд через 5 болото снова вздрогнуло. В воздух в паре сотен метров направо взвелось длинное грациозное тело с длинной шеей. Сразу понял, что ничего общего с Тигурдом этот монстр не имеет, потревожили не того. Секундное колебание, а потом я сообразил, что все не так и плохо, я опознал этого монстра. Никогда его не видел, но внешность уж больно характерная по описанию, что мне давали еще архимаги в армии. В особенности помогла опознать монстра очень характерная морда, больше похожая на клюв огромной хищной птицы. Да и все остальное совпадало. Мы наткнулись на Пликса, основной портал которого совсем другой. Но, как и многие другие монстры, он может попасться и в других локациях. Редко, очень редко, всего пара упоминаний в монографиях, что я читал. И основной его портал очень трудно найти. В ходе войны с демонами наша армия всего пару раз на него натыкалась. А монстр очень богатый на трофеи и является желанной добычей для портальных охотников, что способны охотиться на него. Источник достаточно крупный и мощный, чтобы использовать для изготовления усадебных артефактов, и особо ценится за способность выдавать большие объемы маны для поддержки барьера при особо мощных атаках по нему. Есть достаточно много монстров, источник у которых по размеру формально годится для создания усадебных артефактов, но на деле может не выдать необходимый поток маны для поддержания барьера. Он рухнет при мощной атаке, а потом выяснится, что в источнике еще полно маны. Поэтому я всегда интересуюсь перед покупкой, источник какого монстра использовался в усадебном артефакте, и требую указать это и в бумагах, которые выдают покупателю по его запросу. При обмане аристократа по такому вопросу продавцу не сносить головы, если это выяснится, так что шансы на то, что меня не обманут, очень высоки. Помимо этого, в районе плавников у него две железы. Вытяжки с них используют алхимики для изготовления эликсиров, позволяющих быстрее восстанавливать ману. Причем чем выше разряд мага, тем лучше работает эликсир, что означает выход с ним на самую платежеспособную аудиторию, грандмагов и архимагов. Перед битвой или охотой на особо сложного монстра почему бы и не выпить такой эликсир, а поскольку пликсов найти очень сложно, парочку таких желез с него можно продать 1000 за 30 золотых монет, либо обменять на части изготовленных эликсиров для собственных нужд. Ну и, наконец, востребованы его ребра. Из них изготавливают крайне интересные рукояти для мечей, уникальные по способности накапливать ману владельца и преобразовывать ее в электричество при ударе. Слабый аналог нашего браслета магаудара, но тем не менее спросом пользуется. Если вдруг своя мана закончится и прана использована по максимуму, а сражаться надо, нет нужды быть выдающимся фехтовальщиком, чтобы победить. Просто скрестишь свой меч с мечом противника, и того собьет с ног мощнейшим ударом электричества. Оружие последнего шанса, если твой противник не является магом. Правда, там и ножны нужны особые, чтобы самому разряд электричества не схлопотать, и они тоже изготавливаются из хрящей жутко редкого монстра Агрикса. Так что позволить себе купить такой меч в полном комплекте может несколько сотен человек во всем мире, наверное. Но столько мечей в продаже и нет. Атакующее заклинание у Пликса не менее редкое, чем он сам. Попадешь под него, и тебя разорвет на куски, если нет мощной пассивной защиты или защитных артефактов. Как говорят эксперты по изучению магии монстров, оно совмещает в небольшой области несколько участков мощного давления, чередуя их с областями, в которых оно отсутствует вовсе. Давление такое мощное, что в природе оно существует только на большой глубине и способно легко раздавить в лепешку любого мощного сухопутного монстра. Тело человека или монстра, пропустившего такую атаку, потом обратно в одно целое не собрать. И что самое неприятное, заклинание дальнобойное. Так-то, по уму, Пликса, обладающего таким мощным и опасным заклинанием, стоило бы убить из куптирамета, но больно мало у меня зарядов, чтобы тратить хоть один на него. С него мы сможем получить только деньги, а деньги у нас и так есть. Нам нужна положительная репутация для клана, способная сделать его привлекательным для артефакторов и алхимиков, и это нам может дать только Тигурд, так что для охоты на него куптирамета используем. А для Пликса использую другую стратегию, и я ее за несколько секунд и продумал. Прежде всего, необходимо выманить его на берег. Смысл убивать его в трясине, в которую потом его тело погрузится вместе с трофеями. Нырять туда за ним среди нас дураков нет. Несмотря на то, что форма тела Пликса идеально приспособлена для обитания в водной среде, на суше он тоже чувствует себя вполне неплохо. Несколько неуклюж, но для его магических атак это препятствий не создает.